цари забыла, заставила Варвара к себе в гости ходить. Заставила Варвара к себе в гости ходить, к себе в гости ходить, да все подарочки дарить. Подарю я Вареньке черевички аленькие, мы пойдем с тобой от радовать зеленый сад гулять.